4 по 6 октября в городе Кимчак, провинции Северный Хамгюн, с аншлагом прошел концерт художественного ансамбля «Вангжисан». Его посмотрели трудящиеся и работники города Кимчак.